Часть вторая. На следующий день я отправился в Эшли Армс. На мне была форма корпорации «Сейфы Лоренса». Куртка бутылочного цвета, брюки и фуражка с кокардой. Рой сказал, что подъедет за мной в фургоне, как только закончится его дежурство. Я приехал в Эшли Армс чуть позднее половины одиннадцатого. Швейцар сидел за своей стойкой и со скучающим выражением лица листал какую-то книгу. Едва я вошел, он тут же меня узнал и кивнул. «А, это снова вы. Если опять к мистеру Куперу, то вам не повезло, его нет дома». «А когда он вернется?» — спросил я, облокачиваясь о стойку и доставая пачку сигарет. Швейцар взглянул на стенные часы. «Через полчаса». «Я подожду. Мне надо ему кое-что передать лично». «Оставьте мне, я ему передам». Я покачал головой. «Не могу. Это ключ от его сейфа. Мне нужно отдать его только из рук в руки и получить расписку». Он пожал плечами и взял предложенную мной сигарету. «Как хотите». «А вы уверены, что он вернется через полчаса?» «Еще бы! Он всегда точен. Он уезжает в 8 и возвращается в 11». «Да, есть такие люди», — сказал я. «По ним можно часы проверять». «Во-во! Он как раз такой. У него 3 ночных клуба. Он объезжает их каждую ночь, включая воскресенье. Возвращается сюда поужинать в 11». А потом опять уезжает около часу, посмотреть, как клубы будут закрываться, и подсчитать выручку. У него так заведено. «А вы что, всю ночь дежурите?» — спросил я, как бы между прочим. «Я заканчиваю в час. После часа мы здесь все запираем. У каждого жильца есть свой ключ». Он скорчил гримасу. «Вы представить себе не можете, сколько раз меня вытаскивали из постели из-за того, что какой-нибудь ротозей забыл ключ». Все это было мне очень на руку. «Прошлой ночью Купер потерял ключ от своего сейфа», — сказал я, — «и испортил мне весь вечер». «Это на него похоже», — швейцар покачал головой. «Всего неделю назад он потерял ключ от входной двери. Вытащил меня из постели в 5 утра, будь он неладен». «Он что, возвращается так поздно?» «Ну да, а потом спит целый день. Ну и жизнь». Теперь я знал все, что мне было нужно, и незаметно перевел разговор на другую тему. Я тянул резину, болтая о том, о сем, пока не появился Купер. Он вошел без минуты 11. Я двинулся навстречу и встретил его на полпути. «Я привез вам ключ от сейфа, сэр», — сказал я. Сперва он меня не признал. «А, это ты?» — скривился он. «Ну, давай его». «Хотелось бы убедиться, что он подходит. Не разрешите мне подняться?» «Что ж, пошли». Когда мы поднялись на 3-й этаж, он открыл дверь, и я прошел за ним в гостиную. Я вставил ключ в дверцу сейфа. Он все время стоял у меня за спиной. Когда я поворачивал ключ в замке, у меня мелькнула дикая мысль обернуться, трахнуть его по голове, взять деньги и смыться. Но я не стал этого делать. Вместо этого я опять запер сейф и отдал ему ключ. «Все в порядке, сэр». «Ладно». Он сунул ключ в карман. «Спасибо». Он сказал это неохотно, его рука потянулась было в карман, но дальше этого дела не пошло. Я видел его насквозь, он уже дал мне $2 и убеждал себя, что этого более чем достаточно. Это проявление жадности, пусть даже такое мелкое, помогло мне решиться. Последние сутки я никак не мог определиться, брать или не брать деньги, и ждал предлога, чтобы принять окончательное решение. Этот предлог он мне предоставил. Я вышел из квартиры, спустился на лифте на первый этаж, махнул рукой швейцару и вышел на улицу. Рой ждал меня в фургоне. «Это был Купер? Жирный Боров с красной рожей?» «Он самый». Я влез в фургон и устроился рядом с Роем. «Все очень просто. Мы можем его обчистить в воскресенье». Мы решили провернуть наше дельце в выходной. Рой взял машину, и мы были готовы. Ночь выдалась очень дождливая, но это нам было только на руку. Дождь разогнал людей с улицы, правда, в нашем забытом богом городке не так много народа гуляет в час ночи. Рой заехал за мной, и мы направились в Эшли Армс, добравшись туда, как и предполагали, без пяти минут час. Рой припарковался на платной стоянке, где, кроме нашей, было еще машин 40, мокнущих под дождем. Мы сидели плечом к плечу, наблюдая за парадным подъездом, и оба нервничали. Я слышал, как Рой часто дышит своим коротким толстым носом, и думал о том, слышит ли он, как стучит мое сердце. Когда стрелки часов на приборном щитке показывали час, мы увидели выходящего из дома Купера, который направился к белому ягуару, стоявшему в 10 ярдах от нас. Наклонив голову навстречу струям дождя, он добежал до машины, даже не взглянув в нашу сторону. Мы видели, как он втискивал свое грузное тело в автомобиль и как, взревев двигателем, машина скрылась в темноте. «Одним на нашем пути меньше», — сказал Рой. Голос у него был хриплый и срывающийся. Несколько минут спустя мы увидели, как швейцар закрыл стеклянную дверь главного входа и повернул ключ. Через стекло было видно, как он прошел через холл и спустился по лестнице к себе. «Пошли!» — сказал Рой и открыл дверцу машины. Сердце у меня билось так сильно, что перехватывало дыхание. Схватив свой ящик с инструментом, я вылез из машины. Пока я бежал до стеклянной двери, в лицо мне били холодные струи дождя. Роли у нас были распределены заранее. Я должен был открыть двери, а Рой стоял на стреме. Замок никак не хотел поддаваться. В обычных условиях я бы с ним справился за 3-4 секунды. Но сейчас руки у меня тряслись. Когда Рой, не выдержав, начал меня проклинать, дверь, наконец, поддалась. Мы тихо прошли к лестнице, решив не пользоваться лифтом. А вдруг швейцар еще не лег спать и захочет посмотреть, кто это разъезжает на лифте в такой час? Поднявшись по лестнице и никого не встретив, мы остановились перевести дух только у двери Купера. На этот раз с замком я справился быстро. Первый же ключ, который я вставил в замок, подошел. Я толкнул дверь и вошел в темную прихожую. Следом за мной вошел Рой. Несколько мгновений мы стояли, не двигаясь, и прислушивались. Тишину нарушало только тиканье часов где-то в глубине квартиры и урчание холодильника на кухне. «Ну, давай!» — сказал Рой. — Чего мы ждем? Я вошел в гостиную и включил свет. Рой, войдя за мной, закрыл дверь. — Да, жить он умеет, — сказал он, оглядываясь. — А где же сейф? Я подошел к картине с обнаженной женщиной и повернул раму. Набрав номер кода, я вставил ключ, который изготовил для себя вместе с дубликатом для Купера. Замок щелкнул, и дверца распахнулась. «Гляди!» Мы стояли бок о бок, уставившись на аккуратно уложенные пачки 100-долларовых купюр. «Вот это да!» — пальцы Роя впились в мою руку. «Этого нам с тобой за глаза хватит на всю оставшуюся жизнь!» И вдруг раздался звук, от которого мы оба похолодели. Кто-то вставил ключ в замок входной двери. Парализованный страхом, я застыл на месте. Единственное, что мне удалось сделать — обернуться. Другое дело Рой. Какую-то долю секунды он оставался неподвижным, а затем с быстротой ящерицы метнулся в сторону и выключил свет в тот момент, когда дверь начала открываться. Свет из прихожей упал в темную комнату, образовав яркий белый треугольник, в центре которого стоял я. В дверном проеме показалась та самая длинноногая блондинка, что я видел лежащей на кушетке в свой первый визит к Куперу. Секунду мы смотрели друг на друга. Затем она отшатнулась назад и испустила крик, пронизавший мой мозг, как раскаленный до красна железный прут. «Сюда!» — закричала она. «Грабитель!» За ней показалась тучная фигура Купера. Он оттолкнул ее в сторону и ворвался в темную гостиную. Все это случилось очень быстро. Я по-прежнему стоял перед открытым сейфом, перепуганный насмерть и не в состоянии тронуться с места. Девчонка выскочила из квартиры и бросилась вниз по лестнице, визжа, как поросенок. Я видел смутное очертание фигуры Роя, прижавшегося к стене у двери. Влетевший в комнату Купер его не заметил. Уставившись на меня, он тянул ко мне руки так, будто хотел схватить за горло. Движения Роя были бесшумны. Я видел, как он взмахнул ломиком, который мы прихватили на случай, если замок не удастся открыть. И в тот момент, когда Купер действительно попытался меня схватить, Рой с силой опустил лом ему на голову. Купер упал, как подкошенный. «Быстрее!» — выдохнул Рой. «Бежим!» Мы слышали, как где-то внизу продолжала кричать девчонка. Я бросился к двери. «Чет!» — голос Роя позади меня выдавал его страх. «Вниз нельзя! Бежим наверх!» Ну, я уже был на лестнице и бежал вниз. Мой мозг был парализован паникой. Мной владела лишь одна мысль — выбраться на улицу и бежать. Добравшись до второго этажа, я бросился к лестничному пролету, ведущему на первый этаж. Вдруг прямо передо мной открылась дверь в квартиру, и из-за нее выглянул испуганный худой старик со взъерошенными седыми волосами. Несколько мгновений мы смотрели друг на друга, пока он с силой не захлопнул дверь. Следующий лестничный марш я одолел в три прыжка и, не рассчитав, потерял равновесие и растянулся на площадке. Вскочив на ноги, я совершил последнее усилие и оказался в холле. Длинноногая блондинка сидела, скорчившись у стойки швейцара. Она в ужасе смотрела на меня, полуоткрыв накрашенные губы и продолжая издавать леденящий душу визг. Швейцар, одетый в рубашку и брюки, со всклокоченными на затылке волосами, выскочил из своего подвала и бросился на меня. Мы покатились по полу как ком, в котором крепко переплелись руки и ноги. Я ударил его по голове, по корпусу и сам получил пару ударов в лицо, прежде чем мне удалось освободиться. Затем вскочил на ноги и бросился к двери. Как только я ее распахнул, швейцар начал свистеть в полицейский свисток. Этот свисток и крик девчонки превратили тишину в кромешный ад, который выбросил меня под дождь. Я бежал вдоль дорожки, по которой машины подъезжают к парадному входу, и в ушах моих все еще звенел крик блондинки, пока его не заглушил пронзительный звук полицейской сирены. Я бежал, сердце колотилось все громче, глаза заливал пот. Услышав сзади окрик, я обернулся и увидел бегущего за мной человека в полицейской фуражке. Я продолжал бежать, и вдруг раздался звук выстрела. Мимо моего лица что-то просвистело. Я сделал резкий рывок в сторону и бросился туда, где было темнее. Раздался еще выстрел. Я почувствовал, как необычайной силы рука схватила меня за спину и бросила лицом вниз на асфальт. Белая горячая боль пронзала все тело. Я попытался перевернуться, но боль лишила меня силы. Последнее, что я запомнил, прежде чем потерять сознание, был звук приближающихся шагов.